Глава четвертая. Плечо Атоса, перевязь Портоса и платок Арамиса. Д'Артаньян, как бешеный, в три скачка промчался через приемную и выбежал на площадку лестницы, по которой собирался спуститься опрометью, как вдруг с разбегу столкнулся с мушкетером, выходившим от господина де Тревиля через боковую дверь. Мушкетер закричал, или, вернее, взвыл от боли. «Простите меня!» — произнес Д'Артаньян, намереваясь продолжить свой путь. «Простите меня, но я спешу!» Не успел он спуститься до следующей площадки, как железная рука ухватила его за перевязь и остановила на ходу. «Вы спешите!» — воскликнул мушкетер, побледневший, как мертвец. «И под этим предлогом наскакиваете на меня, говорите «простите» и считаете дело исчерпанным?» «Не совсем так, молодой человек. Не вообразили ли вы, что если господин де Тревиль сегодня резко говорил с нами, то это дает вам право обращаться с нами пренебрежительно? Ошибаетесь, молодой человек. Вы не господин де Тревиль». «Поверьте мне», — отвечал Д'Артаньян, узнав Атоса, возвращавшегося к себе после перевязки. «Поверьте мне, я сделал это нечаянно. И, сделав это нечаянно, я сказал: простите меня, по-моему, этого достаточно. А сейчас я повторяю вам, и это, пожалуй, лишнее, что я спешу, очень спешу, поэтому прошу вас, отпустите меня, не задерживайте!» «Сударь», — сказал Атос, выпуская из рук перевязь, — «вы невежа. Сразу видно, что вы приехали издалека». Д'Артаньян уже успел шагнуть вниз через три ступеньки, но слова Атоса заставили его остановиться. «Тысячи чертей, сударь!» — проговорил он. «Хоть я и приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манерам, предупреждаю вас!» «Кто знает?» — сказал Атос. «Ах, если б я не так спешил!» — воскликнул Д'Артаньян. «И если б я не гнался за одним человеком!» «Так вот, господин Торопыга, меня вы найдете, не гоняясь за мной, слышите?» «Где именно, не угодно ли сказать?» «Подле монастыря Дешо». «В котором часу?» «Около 12». «Около 12. Хорошо, буду на месте». «Постарайтесь не заставить меня ждать. В четверть первого я вам уши на ходу отрежу». «Отлично!» — крикнул Д'Артаньян. «Явлюсь без 10:12». И он пустился бежать, как одержимый, все еще надеясь догнать незнакомца, который не мог отойти особенно далеко, так как двигался не спеша. Но у ворот он увидел Портоса, беседовавшего с караульным. Между обоими собеседниками оставалось свободное пространство, через которое мог проскользнуть один человек. Д'Артаньяну показалось, что этого пространства достаточно, и он бросился напрямик, надеясь, как стрела, пронестись между ними. Но Д'Артаньян не принял в расчет ветра. В тот миг, когда он собирался проскользнуть между разговаривавшими, ветер раздул длинный плащ Портоса, и Д'Артаньян запутался в его складках. У Портоса, по-видимому, были веские причины не расставаться с этой важной частью своего одеяния, и вместо того, чтобы выпустить из рук полу, которую он придерживал, он потянул ее к себе, так что Д'Артаньян, по вине упрямого Портоса, проделав какое-то вращательное движение, оказался совершенно закутанным в бархат плаща. Слыша проклятия, которыми осыпал его мушкетер, Д'Артаньян, как слепой, ощупывал складки, пытаясь выбраться из-под плаща. Он больше всего опасался как-нибудь повредить роскошную перевязь, о которой мы уже рассказывали. Но, робко приоткрыв глаза, он увидел, что нос его упирается в спину Портоса, как раз между лопатками, другими словами, в самую перевязь. Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвостун, не имея возможности приобрести перевязь целиком шитую золотом, приобрел перевязь, шитую золотом, хотя бы лишь спереди. Отсюда и выдуманная простуда и необходимость плаща. «Дьявол!» — завопил Портос, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, который копошился у него за спиной. «С ума вы спятили, что бросаетесь на людей!» «Простите!» — проговорил Д'Артаньян, выглядывая из-под локтя гиганта. «Но я очень спешу, я гонюсь за одним человеком». «Глаза вы, что ли, забываете дома, когда гонитесь за кем-нибудь?» — орал Портос. «Нет», — с обидой произнес Д'Артаньян, — «нет, и мои глаза позволяют мне видеть даже то, чего не видят другие». Понял ли Портос или не понял, но он дал полную волю своему гневу. «Сударь!» — прорычал он. «Предупреждаю вас, если вы будете задевать мушкетеров, дело для вас кончится трепкой». «Трепкой?» — переспросил Д'Артаньян. «Не сильно ли сказано?» «Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам». «Еще бы! Мне хорошо известно, что тыл вы не покажете никому». И юноша в восторге от своей озорной шутки двинулся дальше, хохоча во все горло. Портос в дикой ярости сделал движение, намереваясь броситься на обидчика. «Потом, потом!» — крикнул ему Д'Артаньян. «Когда на вас не будет плаща!» «Значит, в час! Позади Люксембургского дворца!» «Прекрасно, в час!» — ответил Д'Артаньян, заворачивая за угол. Но ни на улице, по которой он пробежал, ни на той, которую он мог теперь охватить взглядом, не видно было ни души. Как немедленно двигался незнакомец, он успел скрыться из виду или зайти в какой-нибудь дом. Д'Артаньян расспрашивал о нем всех встречных, спустился до перевоза, вернулся по улице Сены, прошел по улице Алого Креста. Ничего, ровно ничего. Все же эта погоня принесла ему пользу. По мере того, как пот выступал у него на лбу, сердце его остывало. Он углубился в размышления о происшедших событиях. Их было много, и все они оказались неблагоприятными. Было всего 11 часов утра, а это утро успело уже принести ему немилость де Тревиля, который не мог не счесть проявлением развязности неожиданный уход Д'Артаньяна. Кроме того, он нарвался на два поединка с людьми, способными убить трех Д'Артаньянов каждый, одним словом, с двумя мушкетерами, то есть с существами, перед которыми он благоговел так глубоко, что в сердце своем ставил их выше всех людей. Положение было невеселое. Убежденный, что будет убит Атосом, он, вполне понятно, не очень-то беспокоился о поединке с Портосом. Все же, поскольку надежда есть последнее, что угасает в душе человека, он стал надеяться, что, хотя и получит страшные раны, все же останется жив, и на этот случай, в расчете на будущую жизнь, уже бронил себя за свои ошибки. «Какой я безмозглый грубиян! Этот несчастный и храбрый Атос был ранен именно в плечо, на которое я, как баран, налетел головой. Приходится только удивляться, что он не прикончил меня на месте. Он вправе был это сделать. Боль, которую я причинил ему, была, наверное, ужасна. Что же касается Портоса... О, что касается Портоса... Ей-богу, тут дело забавнее. И молодой человек, вопреки своим мрачным мыслям, не мог удержаться от смеха, поглядывая все же при этом по сторонам, не покажется ли такой беспричинный одинокий смех кому-нибудь обидным.